Глава 6. Последняя война на поляне. В район сосредоточения боевые группы на автомобилях выдвигались скрытно и постепенно, по графику, в течение целых 3 суток. Таким образом, время начала атаки базы пришельцев сдвинулось. После проведенной Фиделем рекогносцировки, тщательно разработанный штабом план молниеносного наскока был признан бездарным и зарублен на корню. Стратеги Анклава, и я в том числе, посопели в кулаки, тихо покашляли и смирились, умно решив довериться профессионалам. Пробираться предписывалось ночами, и только по старой дороге. Передвигаться по новой автомагистрали группам было категорически запрещено, слишком заметно с воздуха. А жаль. Она прямая, скоростная, сквозь длиннющие туннели, 30 минут в былом, и ты долетел к морю. Именно там по железке когда-то летала скоростная ласточка. Затянувшиеся дожди пошли во благо. Сама погода помогала землянам. Залетин вовремя вспомнил знаменитую цитату: «Ведь это наши горы, они помогут нам». Здесь, в среднем течении Мзымты и на самой Красной Поляне, в зоне альпийского микроклимата, наступление природы на оставленные людьми угодья еще не было так заметно, как внизу, в долине, где этот процесс виден отлично. Регулярные селевые потоки заставляют реки выходить из берегов, грязная вода накрывает территории в низовьях. После этого на асфальте остается слой глины и ила, а на нем начинают расти трава и кусты. Постепенно целые микрорайоны выходят из-под контроля общин, у которых нет возможности заниматься благоустройством. Старая дорога хорошо спрятана в зеленых туннелях. Действовали в простом порядке. Наблюдение за воздухом, последующий быстрый бросок, остановка с маскировкой. Спрятаться здесь несложно. Кругом хватает брошенных машин. А возле каждого поселения или предприятия полно двориков с ничейной автомобильной и дорожной техникой. Моя группа имела радиопозывной «Группа 5». Не скажешь, что почетнее некуда. Но мы первыми пробрались в Эстосадок, укрывшись, как мне кажется, очень удачно. Надежное убежище подбирали заранее. Для начала Красная Поляна состоит из 3 районов. Собственно, старый поселок, район Эстосадок, что находится чуть выше по течению Мзымты, и помпезный район Роза-Хутор в оконцовке. В Эстосадок летом всегда приезжали те, кто предпочитает ни единого дня не сидеть в отелях, не болеет чисто пляжным отдыхом, не загорает часами и не квасит горькую в глушняк. Те, кому по душе активно кайфовый отдых с долей гедонизма, но требования к жилью и качеству зоны отдыха в целом достаточно высоки. Старая Красная Поляна таким отдыхающим была не нужна, там не очень интересно, если только отдыхающий не страдал ностальгией, наезжая туда с самого раннего детства, когда про этот уголок почти никто еще не слышал. Старый поселок – чисто жилая территория, которая осталась местным и после стройки почти полностью выпала из туристического поля. Первые отели, вставшие там, не дождались бурления масс и ныне скучны, как самый унылый холостяк. Мне объяснили, что опытные люди останавливались именно в Эстосадке, посередине. Это не столь веселый район, как Роза-Хутор, но то и к лучшему. Здесь расположен большой комплекс «Горки-город», включающий в себя группу отелей высокого качества и, на удивление, доступных. Летом цены на Красной Поляне резко падали после безумных цен горнолыжного дурдома. В качестве схрона я выбрал отель «Горная резиденция». И теперь с облегчением могу подтвердить, что не ошибся, присмотрев симпатичный 5-этажный домишко, построенный в конце крошечного переулка, в самом центре горки города, напротив мола. Торгово-развлекательный центр не совсем обычный. Да, там была кучка магазинов, супермаркет, кинотеатр, детский центр, какой-никакой фудкорт, но, и это главная фишка, огромный аквапарк на крыше под куполом, с песчаным пляжем на секундочку. Уникальное было сооружение, пока по стеклянной красоте не жахнули НЛО несколькими огненными шарами, изуродовавшими кровлю. Наш боевой пикап стоял в глубине подземного паркинга. Вот и основная причина такого выбора места. А героический экипаж поселился в одном из номеров 4-го этажа. Номер был 2-комнатный, с 2 покрытыми толстым слоем пыли телеками и кондеями. Младший Манченко не замедлил провести по экрану растопыренной лапой, оставив на пылевом покрытии пугающий след, словно в фильме ужасов. Номер выходил на огромную веранду-лоджию, 15 метров площадью. Отсюда отменный вид. Горы с 2 сторон и горкий город. Небо просматривается на 8 из 10 баллов, если не забираться на крышу. Шикарно! Эх, здесь бы не наблюдательный пост устроить, а вечернюю пьянку под музычку и хорошее красное вино. С парковкой проблем в Эстосадке нет. Места вокруг навалом. Дороги широченные, очень качественные. Тротуары есть везде. Совсем недалеко от нас, на противоположной стороне широкой улицы автострады, находится горнолыжный капсульный подъемник «Горная карусель». На первой перевалке, то есть на высоте 960 метров, выстроен еще один город австрийско-германского типа, с улочками, отелями и магами. Именно его имел в виду Игорь. Там же расположена база МЧС. Дальше идут следующие перевалки-пересадки. На определенной высоте капсулы кончаются, и на вершину, за 2 километра, катающиеся добирались на открытом кресельном подъемнике. И нахрен кому-то была нужна та Австрия. Воздух идеальный. Климат горный. Живительный до сказки. Северянам особо советовали в начале долгого отпуска селиться на поляне для акклиматизации. Да, уфолог прав. Был смысл вообще базироваться здесь и уже отсюда кататься по всему Большому Сочи. Я бы так и сделал, появись тут в старое доброе время. Вокруг полно мест едовства, кафе и ресторанов. А вечером нужно в Розу Хутор, на набережной, в самый тусняк. Впрочем, если с дамой, то вполне можно было взять в супермаркете хорошего горячительного и посидеть романтически на веранде с видом на ночные горы, потянуть гармонь. Мзым-то в Эстосадке в двух шагах. Но набережная короткая и лишь на одном берегу. Дальше начинается гора Айбга и Медвежьи поляны. Ночью весь район был залит светом. Здесь его не экономили. Энергии было навалом. ГЭС рядом, курорт раскручивали. Энергия реки есть. Люди ее не используют. Используют пришельцы. Но как? Где заправка? А почему не в Розе базироваться? Там живенько. Спросил Данька, вытаскивая из контейнера очередной бутерброд с копченой рыбой. «Потому что в Розе реально дорого жить, несмотря на дешевизну самих отелей. Обедать 3 раза в день всей семьей там встанет. И даже цены в Перекрестке пугающие. Да и отелей с бассейном нет, а это минус. Если бассейн не критичен, то выбор на Розе, конечно же, огромен». Глянув на опустошаемый контейнер, Негадов начал отвечать так, словно весь гигантский туристический кластер до сих пор продолжает работать. Местному исследователю аномальных явлений и краеведу трудно было признать, что все это в прошлом. «Хватит чавкать!» — возмутился он, увидев, с какой скоростью исчезает очередной бутерброд. «И не хватай больше, оставь и другим!» «Вот именно!» — поддержал я друга. «Жалко вам, что ли?» — возмутился пацан и тут же вывалил деловое предложение. «Командир, давай я по-быстрому смотаюсь, притащу чего-нибудь вкусненького. Нам тут еще почти сутки ждать, пока все подтянутся». «Отставить дурную инициативу проявлять, боец!» — рыкнул я. «Да чего тут? 200 метров, 5 прыжков!» «Ага, Залетин с командой туда уже сходил». «Командир, Гарик сам виноват», — дерзко заявил Манченко. «Они машину прямо возле входа оставили, у всех на виду, и поперлись внутрь. Гугонцы заметили и высадили десант. А я мышкой!» «Никаких мышек!» — заупрямился я. «Тебе очень хочется похлестаться с черными на ножах? Сиди здесь. Консервы есть. Обойдемся». «Консервы консервам рознь, а там погреба не разграблены», — неожиданно произнес уфолог, вставая на сторону младшего. «Да вы сговорились, что ли?» «Всю ночь сидеть», — тихо напомнил Юлий Павлович. «Каперсы какие-нибудь, если не протухли. Марципаны опять же». Данька уже размечтался. «Да и сушняк интересный принесем». 5 прыжков, шеф!» «Как был ты попрыгунчиком, так им и остался», — проворчал я, уже задумываясь. «Всю плешь за ночь проест, все нервы вымотает. Тяжело молодому в безделье, негде адреналин выжечь. Как бы не перегорел». Над центром безлюдного Эстосадка кружился давно не видевший человека орел. Он постепенно спускался все ниже и ниже, планируя в своей стихии над главной улицей. «Вот он наверняка отлично нас видит». «Птица, интересно. Помог бы ты нам, крылатый сын гор, подежурил бы в высоте. Крылатый хищник в полете при полном размахе крыльев выглядел просто грандиозно. Вот он сделал еще один широкий круг, довернул к горной резиденции и, повернув башку, пролетел буквально в паре десятков метров от нашего балкона. Встретив взгляд убийцы глаза в глаза, я почувствовал невольную дрожь и восхищение». Странным вниманием горели его очи, устремленные на замерших людей, словно могучая птица о чем-то хотела предупредить или рассказать что-то важное. Тут Данька резко подался вперед и взмахнул обеими руками. «Зачем? А чего он тут разлетался?» — ответствовал мне Аболтус. Орел что-то снисходительно проклокотал, еще раз бросил взгляд в мою сторону и величаво уплыл к вершинам, поднимаясь вдоль склона с обширными полянами и четко очерченными парковыми группами пихт, разбросанными на разных высотах. Может, действительно отпустить? Полезно разведать обстановку за зданиями у набережной, во избежание неожиданностей, когда группы прибудут на место. Давайте, только чтобы все четко и без глупостей, по секундомеру. Сначала обойдите городок, гляньте, как там. Гранатометы возьмите. Конечно, Гош, — обрадовался Данька, метнувшись к двери. Стоп, куда ты поскакал? Подожди немного, нужно составить список предпочтений, — притормозил его опытный поисковик. Симбиоз горячей готовности и мудрой опытности всегда полезен. Молодых в экипажах хватает. Всего же в утренней атаке будет участвовать 10 мобильных групп, все на пикапах или бортовых грузовиках, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и арт-установками ЗСУ-23-2, последних 3 штуки. Есть и ПЗРК, в том числе новейшие «Вербы», их привезли севастопольцы. Мне зенитного комплекса не дали, да я и не напрашивался. Стрельба из такой сложной штуки требует обучения и навыков. Зато в добавочку к РПГ-7 группа получила 6 одноразовых гранатометов, так что теперь можно хоть залпами стрелять. Небольшая ударная группировка землян вооружена очень и очень неплохо. С такой силой можно решать серьезные задачи. 10 машин, более 40 обстрелянных и готовых к хорошей драке бойцов. Штурмовые группы поведут Валера Макшанцев, Юра Степанов, Алик Гумиров, естественно, Фидель и ваш покорный слуга. Мужики Перейра и Сашка Доценко, имеющие богатый опыт, будут полностью закрывать небо. Очень хорошо, если из хоста подтянется Гаврус, который клятвенно обещал притащить сводный отряд. Получившая первый номер в табеле позывных группа Залетина осуществляет общую координацию. Раненый глава анклава самолично в атаку не пойдет. Так решила стая. 2 дня прибывшие из Севастополя спецназовцы пытались на скорую руку исправить тактические ошибки новоявленных курсантов. Они жестко учили нас уму-разуму и старательно вышибали из голов накопившуюся героическую дурь. Поднявшись на крышу, я сверху прикрывал рейдеров. К вечеру тарелок в долине не осталось. Все НЛО разошлись по своим ночным делам. Они чаще всего и действуют ночами. Разведкой установлено, что в нормальном режиме над поляной после 8 вечера тарелки не летают. Корабли уходят подальше. Мужики по моей команде побежали бодро, но тубусы гранатометов за спиной не прыгали. Я удвоил внимание. Черт их знает, что гугонские пилоты делают в темноте. С воздуха патрулируют участки местности, как мы на машинах. Кого-то выслеживают? А может, экипажи добывают что-то нужное инопланетянам? Полчаса назад 2 НЛО ненадолго поднялись над вокзалом, ровно в том месте, на которое мне указывал Залетин. Они словно осмотрелись по-быстрому и тут же скрылись за ажурным зданием станции. Скоро начнут подтягиваться собравшиеся на Красной Поляне группы. Я знаю, что часть экипажей тихо проскользнет по узенькой улочке Березовой, которая проходит прямо под крутым лесистым склоном. В контрольное время состоится перекличка, и все замрет до утра, когда в эфире прозвучит команда Залетина «Вперед!». Утро – самое удобное время для начала атаки. Именно тогда к вокзалу начнут слетаться закончившие ночную работу НЛО с уставшими экипажами жутковатых неземных существ, которые не очень любят дневной свет. Им бы поспать, сладко сопя по гугонскому, отдохнуть хорошенько. А тут мы. Здрасте, сволочи. Рейд прошел без происшествий. Ребята вернулись быстро и с хорошим уловом, так что поздний вечер застал группу почти пирующей. «Командир, марципанов не нашел», — доложил Данька. И едко добавил. «Кто бы из вас мне еще объяснил, что это такое и с чем его едят?» «Так ты и не спрашивал», — парировал его выпад напарник. «Сразу улетел в секцию сладостей, только его и видели». «Все спокойно?» — дежурно поинтересовался я. «Тишина гробовая, как перед бурей», — быстро отозвался Юлий. Через миг он понял, что сказал. Покачал головой и повторил уже другим тоном. «Перед бурей». Работали в темноте, лишь в небольшом коридорчике отеля горел светодиодный фонарь. Там же на газовой плите парил чайник. Рядом, на подставке, словно мы собирались сберечь ковровое покрытие, остывало вкусно пахнувшее варево из рожков и говяжьей тушенки, что-то типа макарон по-флотски. Всего лишь полчаса прошло заготовкой, как на поселок свалилась темнота. В ход пошли тепловизоры. Вокруг царила какая-то священная тишина горной ночи, издали сопровождаемая легким и ровным гулом сходящих с подмытых дождями склонов осыпей и шелестом невесть где стекающих горных потоков. Включив загодя принесенную из пикапа большую радиостанцию, я попробовал найти группы. Вдруг кто-то уже прибыл. «Я пятый. Контроль. Общий вызов. Контроль расстановки, ответьте». Я проверил запасной диапазон. Никто не откликался. Рано. Что осталось сделать? Установить график ночных дежурств. И можно будет немного отдохнуть. Нервно все же. И страшновато, если честно. Разбудил меня Данька. «Командир, подъем!» Налобный фонарь светил мне в лицо маскировочным красным фотодиодом. И я поднял руку, недовольно прикрывая глаза. «Убери, слышу!» «Что случилось?» «Связь появилась. Взял паузу, пошел за тобой». «Кто объявился?» Чуть помолчав, просипел я, пытаясь рывком прогнать сонливость. Чересчур провалился. Пацан сдернул меня с глубокой фазы сна. Глотнуть бы чего, горло пересохло. «Он что, плечами пожал?» «Фляжку держи», — понял проблему Данька. «Через 4 минуты он снова выйдет в эфир». «Что, не из наших?» «Мужик какой-то левый. В открытом канале светится». «Все наши группы работают в эфире со скрэмблерами, то есть с шифрованием». «Хрена себе новости. Откуда он тут взялся? Такой загадочный». Встревожился я, уже оправляя куртку и прихватывая карабин. «Сам в шоке», — бросил Манченко на ходу. «Я контролить начал, все по расписанию. Наши не объявлялись. А этот вылез, прикинь?» На лоджии, где в углу стояла радиостанция, под еле видимыми призрачными звездами холодной высокогорной ночи было все так же темно и тихо. И вдруг среди этой тишины, как мне показалось, совсем близко от стоящего чуть выше большого коттеджного комплекса, раздался протяжный, странный и жутковатый звук, больше всего напоминающий низкий надрывный вой или протяжный низкий стон с раскатами в конце. Нет, это слишком агрессивно для стона. Как-то зло, вызывающе звучит. Словно вдали кто-то, предварительно закинувшись веселыми таблетками, настраивал синтезатор, подключенный к хорошему усилителю. Но этот звук издавало живое существо. «Мама родная, что это было?» — прошептал Данька, трясущимися руками поднимая тепловизор. «Хорошо, что я слышал такое и раньше. Так ведь и обделаться можно». «Не очкуй, брат, это олень дурит». «Осенний рев крупного быка, ежегодная брачная песнь изголодавшегося по самочке самца». «Во, бычар дает. Он что, прямо по улице ходит?» «Ну, кроме него, похоже, ходить некому». Помолчали. Минут через 5 этот же рев снова пролетел над черепичными крышами коттеджей, и почти сразу со стороны МЗМТа ему бархатисто ответил другой претендент. В этой короткой перекличке удивительно соединялись страсть и жажда свирепой схватки, вся мощь зудящих рогов с попытками выказать будущую нежность. «Сейчас навстречу пойдут». «Невозможно работать», — как-то совсем по-взрослому выдохнул Данила. «Возможно», — резко оборвал я всю эту романтику. «Он обозначился». «Кто?» «А, сначала спросил, нет ли рядом Залетина, а потом упомянул моего отца». «Я спрашиваю, представился он или нет. Очнись!» «Сейчас. Ульянов его фамилия. Да, Владимир Ульянов, как Ленин». «Что?» «Так это же старый знакомый, Вовка Ульянов, один из руководителей среднего звена ЦУКС, Центра управления кризисными ситуациями Красной Поляны. Чуть ли не крестник Залетина». Человек от какой-никакой власти, известивший его о том, что Гарик Енисейский штабом назначен смотрителем первого заречного участка. Значит, не все спасатели отсюда смылись. Так, Ульянов прячется здесь, имеет радиосвязь, но не дальнюю. Никак не проявлялся довольно длительное время. Спрашивается, где он был, что поделывал? Не дожидаясь истечения срока, я накинул на голову наушник. «Пф! Я пятый, контроль, вызываю оператора Ульянова». «В канале Ульянов», — почти сразу откликнулся он. Судя по качеству приема, МЧСвец находился где-то неподалеку. «Володя, приветствую. Это Егор Санин. Прием». «Ого, рад слышать. Ты где находишься?» «Подожди», — через паузу в несколько секунд ответил он. «Гош, вы с капюшонами уже познакомились? Прием». «С какими...» «А, серые, понял тебя, понял. Мы их называем инструкторами». «Принял, пусть будут инструкторы». «Дело тут такое, я ведь без скрэмблера». «Что, они уже могут распознавать русскую речь?» — сразу врубился я. «Только учатся, но опасность существует». Он явно знает про инструкторов, да и про остальных гугонцев, гораздо больше, нежели мы. За спиной кашлянул только что проснувшийся Негадов, которого я тут же отослал для наблюдения на крышу. Если по уму, то мне стоило погнать туда молодого, но Манченко изначально оказался в материале. Так пусть в нем и останется. «Хм, русскую говоришь? Ты английским владеешь?» «Почти свободно. Тогда переходим на инглиш в смеси с жаргонами. Любыми», — предложил я. «Пусть попробуют хоть слово разобрать, козлы». «Готов. Вваливаем». И мы завернули на полную катушку, начав бегло обмениваться информацией, при этом легко и свободно понимая друг друга. Могу поклясться хоть родными лиственницами, хоть не очень-то и чуждыми пиниями, ни один вражеский шпион не смог бы понять нашу продуктивную беседу. Шалишь, падла, тут носитель языка потребуется. Хотя я не думаю, что инструкторы могут выделить силы и средства для постоянного сканирования радиоэфира и расшифровки переговоров на лету. Второй наушник я развернул в сторону Даньки, чтобы и он все слышал. Мало ли что со мной случится. Хотя в английском напарник не силен. Ничего, да мыслит. То, что сообщил мне спасатель, сразу поставило с ног на голову не только текущую ситуацию, но и грозило перечеркнуть весь план тщательно спланированной операции «Ямал». Володя Ульянов сидел в бункере. Услышав это слово, я не сразу придал ему значение, восприняв его как нечто образное, просто убежище, где он прятался. И лишь потом до меня стало доходить главное. «Постой, ты хочешь сказать, что это большой капитальный спецбункер? Прямо под железнодорожным вокзалом?» «Я про это тебе уже третий раз говорю. Ты чем слушаешь?» «Вообще-то это не бункер, а убежище. Так правильней», — устало повторил он. «Спецстрой работал. Закрытый объект особой категории секретности. Бомбоубежище, нормативное защитное сооружение. Все по СНИП 230199 и другим. Пятого класса, между прочим». «Что это значит?» «А это значит, возможный максимум по защитным свойствам», — громче обычного выпалил Ульянов. «Для каждого класса установлены жесткие требования по избыточному давлению во фронте ударной волны и кратности ослабления ионизирующего облучения, защита от излучения осадков наследия радиоактивного облака, отравляющих веществ, бактериальных или биологических средств поражения, по ударной стойкости, по сопротивлению проникновению бетонобойного боеприпаса. Короче, здесь убежище. Скально-железобетонное, монолитное, заглубленное. Средней вместимости, то есть от 300 до 1000 человек в экстремуме. Реальная готовность на прием 300 душ. Промышленное фильтровентиляционное оборудование на 3 режима вентиляции. Кодовое название — объект Торнау. Удивленный посвист сам собой вырвался у меня изо рта. Торнау. И кого оно должно было укрывать в случае чего? Глупо спросил я. Чего тупишь? Первых лиц государства, конечно. Не нас же с тобой. Ну да, прямо под вокзалом. Удобно. Еще бы. Главное же в том, что тут построена подземная ГЭС приличной мощности. Энергосистема убежища полностью автономна. Она работает? Пашет на врага, со злостью признал спасатель. Суки. Кабель протянули и к штепселю? Не, у них тут что-то вроде беспроводной зарядки. Это как? Удивился я, поправляя наушник и одновременно показывая Даньке на перила лоджии, мол, слушать, слушай, а на улицу поглядывай. Типа смартфона положил на подставочку, и он заряжается. Я и сам так думал, когда увидел впервые. Только у них не подставочка, а огромный блестящий блин, который лежит прямо на площади. Увидите, когда доберетесь. НЛО присаживается, стоит на нем минут 40 и готово. Мне прямо наглядно представилась сцена такой заправки. А дальше промелькнуло нечто вообще бредовое. Похищенный с земли гениальный ученый класса Теслы, который, сидя в лунном зиндане, вынужденно клепает гугонцам такие высокотехнологичные блины. Я потряс головой, которая оказалась не способна сразу переварить такое количество информации. «Что же ты раньше не сообщил об убежище?» «Узнал не так давно, можно сказать, случайно, от одного причастного к теме человека. А потом у меня тут такие приключения начались. Врагу не пожелаешь, долго рассказывать. Я из-за этого убежища тут и остался. Пока со своими проблемами разобрался, пока укрылся хорошо. Связь вот только наладил. Давай потом об этом, не время». «Согласен. Как в него проникнуть?» «Тут все сложно». Главный вход в секретное правительственное убежище расположен в пристройке к открытому перрону железнодорожного вокзала, где для транспортировки первых лиц, а также их сопровождающих, предназначены обычные с виду лифты. Жаль, что ими не воспользуешься. Они отключены от электропитания или же заблокированы более хитро. Можно, конечно, взламывать шахту лифта и опускаться к приямку, но это долгое и трудное занятие. Другой вход, запасной, укрыт в горнолыжном комплексе «Альпика-сервис», стоящем напротив, через площадь. Вот только Ульянов не знает, где он находится. Убежище сложное, многоплановое. Есть основная часть, а есть дочки, что ли. Вспомогательные службы, которым нужно часто подниматься на поверхность для осмотра, разведки, проведения спецопераций. Бункер внешней охраны имеет свои ходы, о которых я знаю немного. Бункер спасотряда и пожарных. Вот в нем я и нахожусь. У тебя отдельный вход? Да. Есть модуль контакта с основным убежищем. Переходная камера. Сам совался? А как же? Открыл и закрыл, там полно черных. Нужно зачищать. Собственно, это и есть основная проблема под землей, если удастся отогнать тарелки. Итак, знаешь, где находится гостиница «Форт Эврика»? С ресторанчиком у ручья. Это та, что в форме средневекового замка с мельницей? Она. Я буду ждать вас возле магазина. Маленький такой, в подвальчике. Да помню я его. Этот форт еще со старых времен остался. Отлично. Буду ждать там. И вот еще что. Ко мне тут котяра ваш прибился. Какой еще котяра? Не понял я. Здоровый такой, пятнистый. С виду дикий, а так вполне ручной, мурлычет. Но все время порывается на черных броситься. А я тут тихо сижу. С ошейником, на котором написано, что зовут его Сервелатом, порт приписки «Адлерская община». Ваш зверь? Сервелат? Так это Гарик из Олетина, животина. Сбежал куда-то во время последнего рейда на поляну. Ты его береги, а то нашего президента второй раз родимчик хватит. Мы поговорили еще пару минут, установили контрольное время выхода в эфир, на этом связь закончилась. Я смог обессиленно откинуться на стену, даже не заметив, как Даньку сменил Негадов, заботливо протянувший мне чашечку с горячим кофе. «Чтобы сон сбить», — молвил он. «Издеваешься? Какой теперь сон? Теперь все менять придется». Я представлял заправку НЛО как некое соединение очень производительной погружной турбины, которую гугонцы закинули в реку, и гигантское чудо батарейки, опять Тесла вспоминается, которая аккумулирует полученную электроэнергию, запитывая корабли пришельцев. Все казалось проще и печальней. Да и действительно, откуда у гугонцев возьмутся погружные турбины? Эти гниды просто использовали существующее оборудование. Но как же они узнали? Опять инструкторы. Проклятие, да кого же мне эти хитрющие существа напоминают? Сейчас бы нам могли пригодиться полковые минометы. — мечтательно заявил уфолог, поглядывая туда, где во тьме ночи расположился железнодорожный вокзал. Или старые пушки-полковушки под 76,2. С армией их помню. Они сами легкие и на легких станках. Траектория снаряда крутая, но за счет невысокого давления в стволе, в зарядах, можно размещать много взрывчатки, так что осколочно-фугасное действие у них высокое. И легко разбираются для перевозки. Сейчас бы как вмазали с дистанции по той площади. «Хорош уже фантазировать, Палыч. От своего бреда не успеваю отмахиваться». Устало прервал я друга. «Что имеем, с тем и воюем. Думать надо, и не нам с тобой». План разорван в клочья. Количество штурмовых групп придется увеличивать. Кроме зачистки здания самого вокзала, появилась задача проникновения под землю. Все это время кому-то нужно удерживать и контролировать вокзал. И небо. Увеличение числа штурмовиков автоматически повлечет за собой сокращение числа зенитчиков. Нет, так у меня голова лопнет. Пусть военспецы думают. Юлий, поднимись к Даньке, осмотрись там внимательно, а потом оба вниз. Не став уточнять, уфолог быстро побежал наверх, и через пару минут они вернулись. «Все тихо», — доложил Негадов. «Понял. Так, Данила, слушай боевой приказ». «Выгоняешь со стоянки пикап, садишься и дуешь в поляну. А может быть и дальше, если шеф еще не прибыл, и остальные задерживаются. Ну, там у тебя и связь схватится, найдешься в обстановке. Экипируйся нормально, гранатометы возьми, хоть пару. Нужен Залетин, Фидель, Доценко, Валера Макшанцев и, наверное, Гумиров. Залетин, если что, сам откорректирует состав. Кратко доводишь ему обстановку, рассказываешь об Ульянове и собираешь их здесь, в горной резиденции». На правах территориала и временного коменданта Эста Садка я определяю здесь место дислокации штаба операции. Так им и скажешь. Долго объяснять, почему тут лучшее место. Охранение и расстановку групп зенитчиков на время выработки нового плана пусть определяют сами. Приказ понятен? Так точно. Выполнять. Только через 10 минут после начала боя я пришел в более или менее нормальное боевое состояние, оправившись от первого шока массированной атаки. Вокруг все кипело. Расстановку групп пришлось экстренно пересмотреть. И теперь ребята Перейры при поддержке хостинцев с западной стороны уже заходили в здание вокзала. Грохот разрывов, далеких, похожих на хлопки и оглушающе близких, смешивался с треском пулеметных очередей, рявканием зенитных пушек и шипящими вспышками боевых молний. Сашка Доценко привел целых две группы и теперь стерег небо. Сам он на тойотовском пикапе проскочил дальше, остановившись в начале розы хутора, перекрыв возможность подлета тарелок противника к месту боя со стороны верховьев Мзымты. Другая его группа остановилась, чуть не доезжая до желдор-вокзала Красная Поляна, и практически беспрерывно вела огонь по небесам со всех стволов. Третья группа зенитчиков под руководством лейтенанта Валерия Макшанцева, несмотря на все его возражения, осталась ниже по течению, на перекрестке дорог возле слияния Мзымты, и перекрывала еще и ущелье, где находится комплекс «Газпрома». Фидель был безжалостен. В расчеты ПЗРК он поставил именно тех, кто лучше всех умеет этими штуками пользоваться. «Стоп!» — заорал я, выскакивая из машины. Мужики слаженно кинулись вслед за мной, одновременно вскидывая на плечо гранатометы. «Позиция!» — быстро оглянулся сам, проверяя, что за спиной. И завершил. «Огонь!» «Бум!» Три граната одновременно унеслись в сторону привокзальной площади. «Хорошо, пошли!» Василий Семенович Будко, усиливший своим присутствием нашу группу до четверки, одновременно открыл огонь из корда, установленного на кузовную турель. «Повтор по готовности!» Негадов, быстро вставив гранату в РПГ-7, который держал Данька, скинул с плеча вторую тубу одноразового гранатомета. «Бум!» И еще три дымных трассера маршевых работающих двигателей унеслись к цели. На площади одновременно горели уже четыре тарелки. А прямо над вокзалом на склон опускались еще два сбитых диска. Один падал медленно, как сухой лист, второй летел со свистом, эффектно врезавшись в буроватый осенний склон ребром. Что там творилось на небесах, мне неведомо. Очень трудно не отвлекаться на воздушные цели, занимаясь исключительно теми задачами, которые нам были поручены. С левой стороны мимо нас пролетели еще две машины, с кузовов которых велся непрерывный пулеметный огонь. Наши готовятся к штурму Альпики-сервиса. «Группа 4 и 3, вперед!» Громко, членораздельно и очень спокойно произнес в эфире Фидель. «Удачи вам, ребята!» Я видел, как темные силуэты бойцов Гумирова и Степанова вдоль длинной подпорной стенки рванулись к лестнице. С другой стороны шла первая группа. Залетин таки выбил себе право участвовать в атаке. А вот под землю он не пойдет. Там будут нужны полноценные тройки, без раненых. Да и Будко далеко не молод, физика у него слабовата. Возраст. Зато опыта немало, и сила духа потрясающая. И это при отменной внимательности и собранности в бою. Вполне может быть, что у этого отряда самая сложная задача. Им нужно закупорить Альпику так, чтобы не выпустить из-под земли ни единого живого черного. А ведь те непременно полезут. «Пятый, поддержи огнем!» — вскрикнул динамик рации голосом Гумирова. «Будко!» Развернутый стволом в сторону затонированных и до нашего разрушительного визита еще целых панорамных окон горнолыжного комплекса, крупнокалиберный корт начал работать по окнам первого и второго этажей. А мы с уфологом стрельнули туда же из граников. Эх, не подпалить бы там чего внутри раньше времени. «Пятый, теперь постреляй в нашу сторону. Перрон, стык с вокзалом. Пугани их там. Пусть на нас ползут. Не хочу пока далеко в здание лезть. Людей жалко». А это уже Перейра в эфире. Отчего же не помочь хорошему человеку? От беспрерывного звука бьющихся окон и звона осколков тяжелого стекла, какое-то время после выстрелов, еще падающих на землю, на душе странным образом становилось легко и спокойно. Меня захватил демон разрушения. «Воздух!» — отчаянно заорал Данила, показывая пальцем вверх. И я, наверное, впервые за последние 10 минут посмотрел на небо. Дальше все происходило очень медленно. Не потому, что в этот момент якобы остановилось время, и я обрел сверхъестественную возможность проживать в течение обычной земной минуты целую вечность. Просто этот эпизод мне очень хорошо запомнился. В мельчайших деталях и на всю жизнь. Настолько все было апокалиптически жутко. Постепенно поворачивая голову в сторону вытянутой руки Манченко, Я сначала заметил над горами два дымных следа, оставленных ракетами ПЗРК «Верба» или «Игла», черт их разберет. Первый уже таял под слабым ветром. Мишень, пораженную этим снарядом, я не видел. Вторая ракета на моих глазах разорвалась очень высоко и далеко, как мне показалось, буквально воткнувшись в корпус НЛО. «Интересно, какая уже это по счету?» — проскочила мысль. Затем я мельком успел заметить пару синеватого цвета капсул подвесной канатной дороги, остановившихся высоко на склоне, и, наконец, увидел то, на что указывал напарник, застывший с серым лицом и открытым ртом. Звуки куда-то пропали. Прямо на нас стремительно падала большая боевая тарелка матово-черного цвета. Какого-то мига мне хватило, чтобы понять. Она воткнется точно в пикап, стоящий на асфальте дороги, согласно строгим указаниям, с заведенным двигателем. Не успеть. Ни запрыгнуть и отъехать, ни самим отскочить. Страшный, темный силуэт сбитого корабля, видимый в той проекции, в которой мне никогда не доводилось наблюдать НЛО, надвигался на группу настолько неумолимо, что казалось, даже если я найду силы для бега, то пилот довернет, как это сделал бы камикадзе. Тупое ребро огромного диска, чуть вращающийся в воздухе шершавый корпус, на корабле уже можно было различить швы, открытые люки боевого модуля, еще недавно готовые выплюнуть по целям смертоносные шары, матовый круговой свет в верхней части тарелки, тонны неземного металла, разогнавшись в падении с большой высоты до огромной скорости, были сущим воплощением смерти. Мы с Данькой застыли. Уфолог, словно умудрившись запутаться в трехточечном ремне, ужасно медленно вскидывал к плечу автомат. И лишь стоящий в кузове старый шкипер, часто шевеля губами, извергавшими отборные морские ругательства, беззвучно и безнадежно стрелял из корда по приближающемуся мертвому кораблю. Вот и все. Глаза чем-то заливало. «Мама!» «Ну!» «Фуф!» Меня обдало тугой волной горячего, как мне показалось, воздуха. Сбоку пролетела тьма, а следом послышался страшный, скрежещущий удар. «Что?» «Банг!» Огромная тарелка в последний момент волей земных или внеземных богов, изменив траекторию полета, со страшной силой врезалась в набережную Мзымты, в 30 метрах дальше нашего автомобиля. Во все стороны полетели камни и осколки асфальта, но у нас уже проснулись рефлексы. Все пригнулись. «Гребаная канитель!» — громко прошипел Данька, быстро расстегивая ширинку и одновременно глядя на штанины, чтобы понять, а надо ли? «Да, это хороший пример. По-моему, за эту минуту я постарел на несколько лет». «Группа 5.2, вперед! Работаем!» — скомандовал Фидель. «Вторая группа — это он сам с ребятами. Проклятие, нам же к форту Эврика нужно!» «В машину!» Неподалеку от гостиницы, стилизованной под старую крепость, рос большой старый дуб. В общем-то, форт Эврика и древний дуб — единственное, что осталось в этом месте от старого горнолыжного комплекса. При строительстве Розы хутора и железнодорожного вокзала все былые строения снесли. Поляны вокруг зачистили, а на их месте частично построили новое. Дуб этот знаменитый, пушкинский, из Лукоморья. Некогда рядом с ним был установлен памятник поэту, а по толстенному узловатому стволу была пущена тяжелая цепь, символизирующая золотую. По ней важно ходил чугунный ученый кот. Здесь очень любили фотографироваться мамы с детьми. Позже цепь с котом куда-то пропала, но само дерево осталось. Гостиница располагалась рядом, в живописном месте на берегу крутого горного ручья, через который имелся больше декоративный, чем деловой подвесной мосток, ведущий к ресторанчику с озерцом. Здесь можно было за плату половить радужную и розовую форель. Все снесли, в том числе и неплохой корпус горнолыжного подъемника. А эту гостиницу оставили. Раньше я все думал, почему? За что ей такая честь выпала при тотальной зачистке? Теперь же все становится на свои места. Быстро поздоровавшись за руку с Ульяновым в подвальном магазине, куда он нас всех затащил, я первым делом спросил. «Кот где?» «Запер. Ты же сам просил сберечь». «Слава богу». «Отставить тереть о котах», — вмешался ранее уже представившийся Володя Фидель. «Доложить обстановку». Доклад занял 5 минут. Еще минута ушла у спецназовцев на обсуждение деталей. Мы идем почти налегке. А ведь изначально взрывать собирались. Нет, не подземное бомбоубежище, конечно, о котором мы слыхом не слыхивали, а ту самую тесловскую батарейку. Сейчас стало немного проще. Взрывчатка в промышленных объемах не нужна. Такой комплекс нужно сохранить, самим пригодится. Тем более с действующей энергосистемой. Потом мы перебежали через крошечный дворик в другое помещение, тоже подвальное, где склонились у стола над большой схемой убежища. Признаюсь, я плоховато врубался, еще не привыкнув к столь быстрой смене боевой обстановки и постоянному возникновению новых задач. «Остальное будем решать оперативно», — закончил короткое совещание Димка. «Проверить фонари. Гранат берите столько, сколько унесете. Ничто так не прочищает инопланетные мозги, как пара вовремя брошенных РГД. Прежде чем кидать в проем гранату, успейте убедиться, что там нет препятствий в виде поставленного шкафа или еще чего. Отскочит вам под ноги. Магазины в автоматах заменить на новые. Аккумуляторы в рациях тоже. Под землей антенны будут жрать энергию в поисках. Работать только в гарнитурах. Шапочки натяните поглубже и вообще берегите уши. Оглохните. Поэтому больше внимания уделять жестам. Всем работать парами, толпой не ходить. Прикрывайте друг друга постоянно. Третья группа за нами. Разбег по моей команде. Вперед!» На крутой каменной лестнице, уходящей далеко под землю, было темно, как в аду. Хотя везде по стенам, параллельно жгутам проводов, тянулись лампы освещения. Идти нужно было тихо, но быстро. В этой ситуации свет тактических фонарей помогал плохо. Блеск уголков из нержавейки, набитых на ребра ступеней, больше слепил, чем указывал, куда ступить ноге. Наконец мы оказались в полутемном помещении, освещенном тусклыми светильниками в защитных колпаках. «Пришли!» — радостно объявил Ульянов. «Вот тут я и живу». Это был подвал бункерного типа, ровно такой, каким я его и представлял, играя в компьютерные игры. Довольно широкий, можно сказать, просторный. В углах лепились друг к другу металлические шкафы. Сбоку виднелись двери в санузлы и ниши с несколькими спальными местами, затянутые брезентовыми шторками. В дальнем углу стояли массивные агрегаты систем жизнеобеспечения, а также самодельная печка-буржуйка, труба от которой уходила куда-то в потолок. Как вскоре выяснилось, здесь же находились склады со спасательным и противопожарным оборудованием и спасательным снаряжением, приличного размера аптека и питания. Рядом, показывая пальцем на уфолога, тихо хрюкнул Манченко. Да уж, с оттопыренными от гранат карманами и подсумками, с тяжелым рюкзаком за спиной, Негадов был похож на беременного таракана. Я наверняка выглядел ничуть не лучше, а чувствовал себя перегруженным ишаком. На нашем фоне крымские спецназовцы смотрелись лихо. Вроде бы ничего такого, чего я не видел, у них не было. Хорошие коллиматоры, фонари, оружие вообще в полном обвесе. Только все это, пятнистые комбезы, разгрузочные системы, сферы и стволы, выглядело на них очень органично. Казалось, что вся эта сбруя ничего не весит. Парни чувствовали себя в ней так же уютно, как городской обыватель в махровом халате и пушистых тапках. «Где шлюз?» — спросил Брашпиль. Быстро осмотревшись, он явно не собирался терять времени. «За стенкой. Вот тут». Подшагнув ближе, спасатель что-то уцепил рукой и ловко оттянул часть фальш-стены. «Ох ты ж! Еще один лаз. Уже короткий. Я за кремольеры. Брашпиль у двери, Ульянов рядом. Следи за необычным. Ты единственный, кто там был. Потом уходишь за спину». Размяв плечи и пару раз присев, Фидель внимательно посмотрел на всех нас, покачал головой и что-то сокрушенно буркнул себе под нос. «Чего уж теперь? Макс, прикрывай». Тяжелая бронированная дверь, усиленная выгнутым листом толстого железа, отплыла в сторону. Брашпиль послал туда луч и шагнул вперед. Стоило лишь ему переступить порог, как сразу же совсем рядом, тихо, но очень тревожно завыла сирена. От неожиданности он резко присел в изготовке, целясь в глубину помещения. «Сигнализация — это нормально, никак заглушить не могу», — пояснил Володя. «За второй дверью уже ничего не слышно. А лучше тут подождать, смолкнет». «Предупреждать надо, в следующий раз в глаз дам», — серьезно пообещал ему Фидель. Через минуту сирена смолкла, и обе группы медленно пошли вперед. Метров примерно через сотню остановились возле двух открытых лифтов. Справа и слева от них по широкой двустворчатой двери. Здесь пути групп расходились. «Ну что, готовы, бойцы? Тогда разбегаемся. Встреча в центральном зале. И чтобы без подвигов», — отдал последнюю команду Димка. Я держался за плечо уфолога, а за мое крепко держался Данька. Пока что мы, несмотря на приказ Фиделя, шли все вместе. Тупо не вижу, куда нам расходиться в такой тесной и темной кишке. К моему удивлению, пол в туннеле был гладкий. Ни мусоринки, ни пылинки. Словно его кто-то регулярно подметал. Довольно непривычно. В других помещениях мусор все-таки был. Очень темно. Я ничего не видел. Даже то, что было под носом, скрывало мгла. И тепловизоры особо не помогают, зараза. В этом чертовом подземелье все имеет одинаковую стабильную температуру. «И что ты там видишь сейчас?» — не выдержал за спиной Манченко. «Хрена лысого!» — ответствовал Негадов. «Скорее всего, опять дверь какая-нибудь». «Кто-нибудь карту-то помнит? Огольцы?» — вопросил из тыла шкипер. «Смутно, очень смутно», — признался я. «Помню, что в туннеле нужно все время держаться правой стороны, направо и поворачивать, защищая все подряд». «Вом и спецназовцы крутые», — обрадовался дед. «Никто ничего толком не помнит». «Цыть!» «Я вообще-то не на спецназовца учился, Егор», — обиженно заявил мне уфолог. «Да прекратите вы! Да базаримся, что накроют!» — разозлился я. Где-то далеко раздался хлопок. За ним сразу последовали еще три. «Гранаты?» — шепотом спросил Данька. «Кто-то уже геройски воюет. Так без нас севастопольцы все и зачистят», — занудил Будко. «А мы тут все еще задницей о бетон трем». «Че вы разнылись?» — все тем же шепотом нервно проронил Данила Манченко. «Я все помню. Скоро будет большое фойе. В каждой стене 5 дверей в комнаты». «Вот там-то нас и встретят», — пообещал вредный дед. Каждый шаг вперед давался через силу. «Вроде кто-то пробежал», — воскликнул Юлий. Все присели и прижались к постепенно расширяющимся стенам. Темень и страх. Больше вокруг нас ничего не было. За очередным поворотом и в ближайших технологических нишах туннеля тоже ничего не обнаружилось. Мы уже приучились идти очень тихо, но в наступившей тишине, в которой группа боялась лишний раз выдохнуть, была только тревожная пустота. «Пусто», — уверенно озвучил мою мысль Данька. Однако, похоже, никто не подумал, что уфолог соврал или ему показалось. Мы верили, здесь действительно только что было нечто, мгновенно исчезнувшее. Встав с колена, я отодвинул Юлия и двинулся вдоль стенки туннеля, целясь стволом автомата вперед, а уфолог в таком же положении двинулся вдоль противоположной стенки. Вот та самая дверь в большое фойе. Теперь и я вспомнил схему. «Вызывай вторую группу, сообщи им, куда мы залезли». Негадов глазами указал на рацию. «Может, подскажут, чего толкового по карте?» «Пф!» «Бесполезно. Сигнал не проходил. Еще бы, тут такой железобетон, в котором толстенных прутьев арматуры больше, чем цемента». «В общем, так», — сказал я. «Входим предельно внимательно. Если движуха, то огонь открываем сразу. Наших там точно нет». Слева, прислонившись спиной к стене, у двери стоял Данька, который пытался что-то расслышать, прижав ухо к металлу. «Там!» — он указал мне пальцем сквозь дверь. «Кто-то точно есть. Топотали». «И что, будем очковать до конца операции?» «Будко, открывай и жмись к стене. К бою!» Дверь распахнулась, в глаза брызнул неяркий электрический свет. Не дожидаясь развития ситуации, уфолог сразу же упал на землю, держа автомат на изготовку, а я со стуком наколенника о бетон присел сразу за ним. Черные бросились сразу втроем. Лазерных пистолетов у них не было. Самый большой и резкий длинными прыжками летел от дальнего конца, с немыслимой скоростью вращая в воздухе изогнутой полоской заточенного металла. Автоматы заговорили одновременно. По стенам пронесся рой рикошета. Грохот стоял адский. «Двери!» — рявкнул я, переступая через труп страшного нападающего. По невзрачной поверхности серых дверных полотен ударили короткие очереди. В ушах звенело. «Средний серп!» — крикнул Данька, поднимая с поля трофей. «Брось!» — злился я. «Хрен! Гарику подарю, пусть тренируется!» — весело гаркнул пацан, в глазах которого уже плясали бешеные огоньки. «По стенам! Пошли, пошли! Не обгонять!» Теперь мы разделились на пары, которым, следуя вдоль стен, предстояло зачистить помещение. Главный завет Фиделя — не оставлять за спиной ничего живого, сводя на нет даже малейшую вероятность возникновения опасности в тылу. В дело пошли гранаты, и мы быстро поняли, насколько прав был спецназовец. Уфолог стволом открыл первую дверь. Я закатил туда РГД и тут же захлопнул дверь, чтобы не выкинули обратно. «Бум!» — хлопнуло гораздо громче, чем ожидалось. Вот что значит война в бункере. Звон в ушах уже не исчезал. От взрыва дверь распахнулась, оставшись висеть на мощных петлях, и я катнул вторую гранату. «Бум!» Тем временем Негадов контролировал 4 двери с другой стороны фойе, страхуя ребят. И не просто контролировал, а аккуратно всаживал в каждую по троечке для острастки. «Сидите смирно, раз попались». «-3!» — крикнул я, просветив дымное помещение. Во второй комнате никого не оказалось. К третьей двери технология зачистки была отработана до автоматизма. «Ох, отличные штуки эти РГД. Я в них просто влюбился». Жаль, что заканчиваются они что-то слишком быстро. Раздражавший еще недавно вес снаряжения уже не казался мне лишним. «Плевать на расход», — подумалось мне. «Жизнь дороже». «Лазер!» — раздался громкий голос деда, который тут же указал на опасную дверь с нашей стороны длинной очередью из ППШ. «Вот гад! Еще пара огненных росчерков прошила крашеный металл двери». «А бетон прошить не может, сучонок», — отметил шкипер. «Еще бы! Если бы он смог, то все управление спецстроя следовало бы расстрелять», — успокоил всех Юрий Павлович. С убежищем стрелка пришлось повозиться, постепенно расшибая дверь издалека короткими автоматными очередями и провоцируя противника на расход энергии. У их пистолетов энергетический ресурс небольшой. Потом Данька осторожно прошел вдоль стены и смог закатить внутрь первую гранату. А там и вторая пошла. «Смотри», — сказал мне Негадов, который склонился над трупом, — «этот какой-то особенный». «Ага», — отпихнув в сторону поврежденный лучемет, тоже рассматривал крепко посеченного осколками черного. «Наверное, повыше остальных рангом. Видишь, шеврон на рукаве». «Ну да», — согласился уфолог, — «и комбез посложней». «Натовский», — не совсем удачно пошутил я. Вокруг стояла какая-то аппаратура, контейнеры и короткие цилиндрические тубусы. Оставив снаружи Даньку, шкипер присоединился к нам. «Думаю, они проводили тут какие-то исследования, потому что...» Тут Негадов запнулся. «Ты глянь!» Это была паутина. Та самая странная и очень неприятная волосня серых. Над одним из шкафов повисло целое одеяло этой паутины, а внутри этого покрывала под лучами мощных фонарей виднелись самые настоящие коконы, крупные, размером с баклажан. «Выращивают!» — заорал от двери Манченко. «Они друг друга в дерьме выращивают!» «Наружу, боец!» — крикнул я в ответ. Вся группа так и замерла. Я вообще на несколько секунд впал в ступор, представив, как из этих жутких коконов скоро полезут детеныши то ли черных, то ли инструкторов, или каких-нибудь боевых гугонских собак. А еще мне представился огромный паук, который бегает по убежищу и в укромных уголках откладывает эти яйца. Сейчас он, пользуясь темнотой, сидит на потолке и готовится прыгнуть нам на голову. Я вздернул одновременно и фонарь, и голову. На потолке никого не было. Столбняк пропал. Но его место тут же занял какой-то вязкий, всеобъемлющий ужас, страх инопланетного кошмара. Он легко проникал в душу и сердце, как муху, расплющивая в блин способность соображать трезво. «Ничего толкового при нем нет, смотри-ка. Опять нищеброд попался. Что за невезение?» Спокойно объявил Василий Семенович, закончив обыскивать очередной труп. Эти простые, родные мародерские слова помогли. Страх начал отпускать. «Бляха медная», — подумал я, — «так и дурку недолго отхватить. В такое и поверить непросто. Может, нам это только показалось, и это не яйца, а просто укутанные в паутину какие-нибудь плоды? Ведь не может такого быть». «Ясно одно, здесь был серый», — заметил Юрий Павлович. «Или серые». — вздохнул я. — Двигаемся дальше. Нужно только эти яйца как-нибудь запечь. Хорошо бы солярочки или вакуумный огнемет. Только им и можно такие стены завалить. Мужики рассказывали. — Василий Семенович, какая солярочка? Какой такой огнемет? Мы пожар в подземелье будем устраивать? — А вы их ножами! — посоветовал от двери Данька, и я психанул. — Боец Манченко! — Я! — Приказываю ножами изрезать все яйца пришельцев и доложить. — Выполнять! — «Есть!» — неуверенно козырнул он. Пока несчастный исполнял полученный мерзкий приказ, мы ждали его снаружи. «Сколько у вас минусов?» — спросил я. «7!» — охотно похвастался дед. «У нас 5!» «Нет, с этим...» — я кивнул в сторону двери, за которой проходила групповая казнь. «С этим 6!» «Мы больше!» — опять выпендрился дед. «В сумме счастливое число, еще и сполна навалим!» «Твоими бы устами!» Наконец появился чрезвычайно недовольный и злой Манченко, с брезгливостью поглядывающий на свой, с виду вполне уже чистый кабар. «Ты его потом не забудь керосинчиком, а то запамятуешь и начнешь банку тушенки вскрывать», — посоветовал уфолог. «И что?» — испуганно поинтересовался пацан. «И все. Да иди ты знаешь куда». «Хватит стебаться, мужики. Собрались? Дальше двигаемся», — решил я. «Яйца могли быть и в других помещениях. Все равно придется возвращаться и зачищать еще раз. Их-то мы не искали». Нам оставалось пройти еще пару коридоров, изгибающиеся буквой «Г» туннель с нишами и последнее перед входом в центральный зал помещения, после которого группе предстояло встретиться с ребятами Фиделя. В первом же коридоре уфологу опять показалось, что он что-то услышал. Я так же, как все, завертел головой вокруг. Однако в свете хаотично летающих фонарных лучей ничего, кроме сводчатого потолка, пары трансформаторных щитов и пучков кабелей на стенах, не увидел. «Давайте побыстрей», — предложил шкипер. «Надоело потрясываться». «Согласен, ищем только гугонцев и серых, паутину не трогаем, яйца не рассматриваем». Совместно мы опять уточнили по памяти план-схему, чтобы ничего не упустить, и зашли в последний туннель. Здесь в нашу сторону дул легкий ветерок, работающий где-то вентиляцией, качнувший в очередной нише сбоку от моего лица очередную серую массу паутины. Меня чуть не вырвало от отвращения. Здесь все было наполнено инопланетной нечистью, чуждыми духами подземелья. Призраки словно шли следом и что-то шептали в мокрую спину. Этот страшный шелест, ползущий по внешне пустому туннелю, заползал под куртку прямо к сердцу. Холодный пот струился меж лопаток. «Огнемет нужен!» — уверенно повторил Василий Семенович. «Все подпалить для дезинфекции!» Перед изгибом туннеля он обернулся, прислушался и крякнул, что-то бормоча себе под нос. «Черт, мне казалось, что я слышу хитиновое поскрипывание конечностей чудовищного паука, который по стенам и потолку крадется за группой. Лучше уж десятерых черных с большими серпами встретить, чем непонятно какую хрень!» Не выходила из головы горячечная мысль. Перед глазами все еще стоял адский инкубатор. Дождавшись, пока мы завернем за угол, дед достал очередную РГД и с криком «Внимание! Граната!» кинул ее далеко назад. Бум! За поворотом грамотно сделанного туннеля звуковая волна теряла свою силу. Спецстроевцы все-таки молодцы. Перед последним помещением я на пробу включил рацию. Прибор зашипел, защелкал, послышался искаженный помехами фрагмент какой-то фразы. «Есть контакт! Мы близко!» Открылась последняя дверь. «Ох ты!» Прямо перед нами посередине комнаты стоял высокий инструктор в капюшоне с большим, почти в метр, серпом в руке. От неожиданности группа замерла, позволив ему сделать первый ход. Пристально глядя прямо на нас, он неожиданно выронил оружие, неприятно звякнувшее по бетону, и, вытянув руку в обвислом рукаве, уставил сжатые горстью пальца мне в лицо. «Ты новый человек», — произнесло ужасное существо абсолютно синтетическим, ломающимся и булькающим голосом. Я сглотнул, не в силах поднять оружие. Казалось, что весь воздух пропитан паническим животным ужасом. «Ты новый земляной человек», — почти без паузы продолжила тварь, распахивая полы плаща и протягивая руку куда-то в область пояса. «Земляной! Я Мирк! Мирк! Мы можем говорить! Земляной Мирк! Смотри! Я Мирк!» «Ты труп!» — громко возразил Данька, вскидывая к плечу автомат. «В ногу!» — рявкнул я. Парень машинально чуть опустил ствол. Раздался сдвоенный выстрел. Инструктор, захрипев, начал оседать на пол. «Вантуй его, братва! Пакуем, падлу!» Выпалив это, шкипер очень бодро ринулся вперед, уже держа в руках длинный кусок тонкого линя. Мы тут же пришли ему на помощь, не обращая внимания на утробный вой раненого существа. «Переверните на спину», — приказал я уфологу, вставая и отряхивая руки. Дед остался сидеть. Он достал охотничий нож, с силой разжал необычной формы челюсти серого и, посветив внутрь фонарем, удовлетворенно поделился наблюдением. «Ништячки, матросики, зубы у него есть. Похоже, плотоядный уродец. А раз есть зубы, то значится, есть и нервные окончания. Все скажет, как миленький, напильник отлично работает даже на зубных протезах». «И что теперь с ним делать?» — растерянно спросил Манченко. «Первым делом жгут наложить надо бы, иначе подохнет», — полезно подсказал уфолог, кивая на конечность твари, из которой сочилась молочного цвета жижа. «Свой жгут не дам, и так ножик испоганил», — предупредил Данька. «Его с собой несем», — решил я. «Это, братцы, супер язык, едва ли не главный приз». Странный пугающий капюшон оказался плоским и мягким кожистым наростом, к которому было противно прикасаться, но его пришлось накинуть. Наружу пришельца невозможно было смотреть без содрогания. Какие там контакты третьего рода? В комнате стояли длинные столы и стенды. На паре столешниц лежали мумифицированные тела землян, вернее, скелеты, обтянутые кожей. Запаха не было. Трудно представить, сколько времени они тут пролежали. Зачем они понадобились инструктору? Ничего, скоро узнаем. Рядом со столами имелся небольшой грузовой лифт. В медицинских учреждениях такие служат для подачи на этажи кастрюль с питанием. Однако его открытая шахта была бесполезна, подъемник не включался. Еще была дверь, ведущая в центральный зал. «Да он легкий», — уговаривал Даньку уфолог. «Не потащу», — упирался тот чуть ли не ногами. «Тогда давай его ко мне на спину, я не брезгливый», — спокойно предложил Негадов. «Вот что значит ученый», — восхитился я. Дверь в центральный зал открылась, и мы, стоя чуть выше, зажмурились, увидев просторное и отлично освещенное помещение со множеством открытых сверху секций вдоль двух длинных коридоров. Я в последний раз кинул взгляд на прозекторскую и закрыл створку. Вдалеке гудели людские голоса, мелькали лучи еще не выключенных тактических фонарей. А уже через несколько секунд в наушнике раздался голос Фиделя. «Пятый, тебя вижу. Доклад? Все целы? Прием!» «Все. Задание выполнено, сектор зачищен. Живых черных и серых за спиной нет. Есть некоторое открытие, не очень приятное, но об этом на поверхности. Мы взяли языка, инструктора». «Живой?» «Так точно. Ранен в ногу. Молодцы. Благодарю за службу». «Как тут отвечать? Служу анклаву?» «Не, какая-то лажа. Надо будет что-то придумать». Я просто промолчал. «Понял тебя», — продолжил Фидель. «Здесь тоже чисто. Можете выбираться наверх и передохнуть. Бой закончен. Группа Залетина обнаружила вход в убежище из Альпики сервис. Направляйтесь прямо. Через 80 метров увидите лифты. Левый работает. Сами языка дотащите?» «Справимся», — ответил я, быстро глянул на согнувшегося под ношей Негадова. «Выходим на поверхность». Проклятие, опять какая-то навязчивая ассоциация влезла в голову. Кого же мне этот сволочной инспектор напоминает? «Хорошо. Я поднимусь через 15 минут, там поговорим. Ульянов наверху. Первым делом покажите языка ему. Как-то поможет, все-таки он парамедик». «Принял». Возле лифтов мы замерли, тупо глядя на запыленные двери. «Вот этот левый», — подсказал парень. «Спасибо тебе, добрый человек, не догадались», — ехидно ответил заметно уставший уфолог. Я пересилил себя и, приподняв бархатистый капюшон, взглянул на лицо серого. «Живой», — зыркает. «Пока дышит», — объявил я всем. «Ну что, ребята, поехали наружу, посмотрим на этот магазин битых тарелок». Огонек на кнопке или возле нее не горел. «Дожмите вы уже», — взмолился Юлий. Данька нажал, внутри шахты вдруг что-то слабо засветилось, зажужжало, и лифт заработал. Вскоре прибыла кабина, и оттуда торопливо повалили бойцы. Я сразу признал двух хостинских. «Мы на смену», — бросил один из них, торопливо ударив ладонью по моей ладони. «Валяйте», — устало ответил я. Но несколько человек остались стоять внутри, ошарашенно глядя на ношу уфолога. «Это что у вас за черт, мужики?» «Дружок-пирожок хочет глянуть на зеленый лужок», — брякнул в ответ дед и нетерпеливо махнул рукой. «Что встали-то, зевайки? Освобождайте лифт мухой, не задерживайте героев». Ульянов встретил нас почти у самой шахты. Мы крепко пожали руки, и я, глубоко вдыхая свежий горный воздух и наслаждаясь живительным дневным светом и чарующим видом груды снесенных с небес летающих тарелок, кратко рассказал ему об эпизоде со взятием языка. «Серьезный товарищ, таких тут было немного. Тащим его ко мне, а то действительно подохнет», — озабоченно произнес спасатель. «Что же вы такой чин на спине прете, как не родного? Давайте его на носилки, сейчас принесут». Он быстро распорядился по рации. «Залетин где?» «В Адлер Гарика увезли, у него рана открылась». Пока мы воевали в подземелье, на улице распогодилось. Красная Поляна вместе с людьми праздновала победу над нечистью. «Извини, подруга, на этот раз парада с молитвой, торжественной частью и прохождением войск не будет». «Ну что, пошли, что ли, новые земляные?» — предложил Володя. «Точно, новые. И именно земляные, земные», — верно подметил серый инструктор. Пожалуй, именно в этом бою родилась новая земная цивилизация, сумевшая отстоять свое место под солнцем. И в этой связи реквием по человечеству закончен. Мы новые, а он Мирк. И что из этого? И тут меня прошило. Я понял, с кем и чем у меня ассоциируются серые. С Турцией. Или с Англией. Или же с обеими странами вместе. Я вспомнил, как те в борьбе с Россией использовали наивность и веру горцев в этих липовых союзников. Хотя именно Россия предоставила горским народам историческое будущее. Пусть в нем были печальные страницы, но в нем же открылись и перспективы. И ни один из горских народов на Кавказе не исчез. Где теперь гордые убыхи? Ау! Где джигеты и абадзехи? Сколько осталось на земле абазинов? Турция, признавая только одну национальность, турецкую, не дала им ничего, как не собиралась изначально никого из них сберегать. Стоп, Гош, но ведь тогда получается, что черные тут просто пешки в большой игре, и гугонцев используют в темную. Кто? Мирки? Разве не о чем-то подобном намекал мне Залетин, предлагая подумать еще после прочтения книги Ефремова? «Час от часу не легче, вот тебе и Мирки», — пробормотал я вслух. «Ты о чем?» — на ходу поинтересовался спасатель, тащивший носилки спереди. «Не вникай. Так, размышления. Говоришь, Гарри Квадлере? А Котову цел?» «Целее всех живых. Ты же предупредил. Что, забирать сервелата будешь?» С явственной тревогой и сожалением спросил он. «Честно говоря, мы с ним ужились тут. Можно сказать, душа в душу. Ластится ко мне. Шагу без него ступить не дает. Хороший котяра, годный. Жалко отдавать». «Не буду забирать», — неожиданно решил я, глядя на вековое дерево, мимо которого мы проходили в тот момент. «Не та должность у Залетина, чтобы за таким зверюгой ухаживать. Угробит. Или тот опять сбежит. Да и как тут заберешь, когда такой легендарный дуб у тебя стоит? Пусть гуляет около него, как положено». «Там чудеса, там леший бродит», — гундяво продекламировал Данила. «С красотками-русалками вот только швах», — с готовностью заметил шкипер. «Седина в бороду, бес в ребро», — с усмешкой тут же подколол его обрадованный уфолог. «Данька, подмени меня. Устал я что-то от этого пришельца». «Да уж, прав был великий Александр Сергеевич, который наше все. Здесь на неведомых дорожках следы невиданных зверей. И избушек на курнагах хоть завались. Только хватит уже. Наследили у нас без спросу. Новый человек пришел. Настоящий, земляной. Забираем все обратно. Пошли вон!» Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.